Глава 5. Яна. «Вау!» — Майя бросает на меня быстрый взгляд, когда я возвращаюсь к стойке ресепшена из раздевалки. «Сияй!» — непременно мрачно отзываюсь я на ее хихиканье. За прозрачной дверью спортзала темно. Кажется, собирается дождь, судя по тому, как стучит по стеклу ветер. В холле никого, кроме нас, нет. Спортивный клуб уже закрыт. Я воспользовалась раздевалкой, чтобы принять душ и переодеться после работы. В одном из шкафчиков оставила рюкзак с вещами. Перебирая содержимое своей сумочки, пытаюсь понять, все ли там есть. Ключи, карточка, помада. В маленьком кармане на молнии уже пару лет лежит пакетик с презервативом. Я застегиваю молнию, рывком дернув за язычок. Этот пакетик — напоминание о парне, с которым еще недавно я рассчитывала этот презерватив распаковать. Хотя уверена, у него были бы при себе собственные. Он ответственный. 2 дня назад я планировала к сборам на день рождения Бажены подойти с особой тщательностью и усердием. В итоге меня с трудом хватило на то, чтобы нарисовать на глазах цветные стрелки и накрасить помадой губы. В висках молотки. Я жутко не выспалась. По голому животу гуляет сквозняк от этого мурашки. На мне штаны клёш, пояс которых я подвернула внутрь так, чтобы получилась супернизкая посадка. Рубашку завязала узлом на талии. Из-за 8-сантиметровых каблуков ноет коленка. На ней чудовищный синяк и ссадина, на ладонях у меня тоже ссадины. Ни один прожитый день за 19 лет не выматывал меня так, как вчерашний. Я словно выжатый лимон, выжатый до корки. Я не купила платье. Вчера я все-таки вошла в отделение полиции и написала заявление. С 4-го раза я осилила это невыносимое сочинение, но правда заключается в том, что, отдавая его дежурному, я терзалась сомнениями, стоит это делать или нет. Мои ладони потели, руки подрагивали, когда я перечеркивала одну бумажку за другой, начиная сначала и думая о том, что, возможно, стоит прислушаться к совету брата. На секунду, но все же я думала, что, возможно, в самом деле нужно оставить все как есть, забыть, перелистнуть эту страницу нашей жизни и идти дальше. Но когда я снова и снова переписывала то проклятое заявление, отмела сомнения. Я решила, что оставить все как есть будет неправильно. Это мое решение. Мое, черт возьми. Я оставила за кадром все, что не касалось моего брата и пропавшего телефона, а после отправилась в ближайший салон сотовой связи и купила ему новый. Китайцы попроще, но все равно пришлось потратить солидную часть моих сбережений. Никита взорвался, когда узнал, что я написала заявление в полицию. «Зачем? Ну кто тебя просил?» — психовал он, хватаясь за волосы. «Все же нормально было. Ты знаешь, кто у Чупы родители. Ему все равно ничего не будет». «Я забочусь о тебе», — пыталась я вбить ему в голову. «Я не хочу, чтобы ты думал, будто тебя можно шпынять безнаказанно. Ты несовершеннолетний. Я твоя сестра, и у меня есть за тебя ответственность, Никита». «Да ты сама, блин, кто? Давно совершеннолетняя?» Он поднял в моей душе настоящую бурю, и, забираясь под горячий душ, я задыхалась от слез, которые весь день были близко. На вопрос мамы о том, где меня целый день носила, я соврала, сказав, что занималась шопингом. Эта ложь тоже камнем висит на шее. Я не рассказала маме о своем решении, потому что с ног валилась, а еще боялась, что она не поддержит мои инициативы. Я провела под горячим душем полчаса, чтобы смыть с себя этот день. Омерзительные прикосновения, которые фантомами преследовали даже ночью. Меня никогда не касались так. Парни никогда не позволяли себе трогать меня без разрешения, а если и трогали, это было в основном приятно, хотя не всегда возбуждающе. Майя возвращается к своему занятию, приведению в порядок нашей администраторской стойки. Поправляет визитки, буклеты. Кусая губы, я забрасываю в сумку телефон. Несмотря на то, что тревога душит меня и сейчас, не сомневаюсь, я поступила правильно. Мое такси уже ждет. Утром я тоже на такси приехала. Вчера я вернулась домой на своем скутере, молясь, чтобы в придачу ко всему меня не оштрафовали за езду без шлема, который остался в том геймерском клубе. Дождь обрушивается на город прямо в тот момент, когда закрываю за собой дверь машины. Обняв себя руками, прижимаюсь лбом к холодному стеклу, надеясь хоть немного остудить свою дымящуюся голову.